Глава 61. Египет. Александрия. Пятница. 8:00. Сквозь открытое окно доносилось чириканье птиц. Воздух по-утреннему свежий, но по-южному уже насыщенный жарой, заполнял небольшую гостевую спальню. Филипп открыл глаза и уставился в потолок. После нескольких тщетных попыток определить, который час, встал с кровати и посмотрел на время в мобильном. Почти 8 утра. Он оделся и выглянул в коридор. В доме стояла тишина. Интересно, Амир уже уехал? Восстановив в памяти вчерашний вечер, вспомнил, где находится кухня, и нашел ее без труда. «Доброе утро, мистер!» Войдя в кухню, Филипп был застигнут врасплох. За его спиной показался пожилой мужчина. Араб, плохо говорящий по-английски, выглядел приветливо, улыбался и кланялся. «Доброе! А подскажите, где я могу выпить кофе?» «Одну минуту». Слуга поспешил к кофеварке, и уже вскоре писатель наслаждался свежесваренным кофе. Потягивая ароматный напиток, он достал телефон. «Слушаю», — послышался голос Саблина после нескольких длинных гудков. «Доброе утро! Не разбудил?» «Нет-нет, Филипп, доброе. Что-то случилось?» «И да, и нет». Писатель как можно подробнее изложил следователю все с ним произошедшее в Александрии. Саблин слушал, не перебивая. «Где ты сейчас?» — спросил следователь. «Я все еще у Амира. Он разрешил остаться у него в доме». «Ты уверен, ему можно доверять?» «Думаю, да. Он давний знакомый дяди». «И что намерен делать?» «Не знаю. Ты что думаешь?» «Я думаю, ты сейчас в большой опасности. Прошу тебя, будь осторожен. Правильно сделал, уехав из гостиницы. Тот, кто копался у тебя в номере, скорее всего, искал плиту, и он не остановится, полагаю». Филипп и Саблин замолчали, задумавшись. И в этой неожиданно наступившей тишине Смирнов услышал крадущиеся шаги в коридоре. Сначала он подумал, что это пожилой араб, но потом вспомнил. Тот вышел на улицу через кухню. Значит, его нет в доме. Он похолодел. Увлекшись разговором, молодой человек не слышал ничего, что происходило вокруг. А в этот момент кто-то проник внутрь и теперь осторожно, почти бесшумно, приближался к кухне. «Хотел тебе сказать...» Начал Саблин, но Филипп прислушивался к шагам, которые замерли где-то у самой двери кухни. «Ты меня слушаешь?» «Прости, я перезвоню». Писатель отключил телефон и положил его на стол. Кровь стучала в его висках. Очевидно, незнакомец затаился, услышав, что Филипп больше не говорит по телефону. Необходимо было срочно что-то придумать, принять решение и действовать. Он лихорадочно осматривал кухню, ища какой-нибудь предмет, который можно использовать в качестве орудия защиты. Около раковины он заметил небольшую медную турку для кофе. Не самая удачная вещь для самозащиты, но другого ничего нет. Филипп на цыпочках прошмыгнул к раковине и схватил турку. Она оказалась тяжелее, чем он предполагал, что его несказанно обрадовало. Вооружившись найденным предметом, он приблизился к двери и прислушался. Тишина. Подождав несколько минут, Филипп забеспокоился еще сильнее, так как тот, кто был в коридоре, не подавал признаков присутствия. Либо он ушел, либо затаился, чтобы выманить писателя из кухни. Нельзя же вечно здесь сидеть. Придется идти. Филипп вышел. Никого. Коридор был небольшим, но достаточно широким. По одну сторону стояло дерево в плетеной катке, по другую — длинный комод. Впереди виднелась лестница, ведущая на второй этаж, а чуть дальше, за поворотом, начинался другой коридор в направлении кабинета Амира. Около лестницы Филипп заметил закрытую дверь в кладовку. Никого нет. Расслабился, и тут же из кабинета выбежал человек. Темный платок скрывал его лицо. Он оттолкнул застегнутого врасплох писателя и скрылся из дома. Филипп успел заметить в руках убегающего каменную шумерскую плиту.